17. Я слышу твой голос во всех шумах мира. 19 января 2017 года. Серое небо, температура воздуха 8 градусов, 15:00. Похороны доктора Филиппа Гиено, 1924-2017. Дубовый гроб, внутренняя обивка в желтых и белых розах, черный мрамор, маленький золоченый крест на стелле. Около 50 венков и цветы — лилии, розы, цикламены, хризантемы, орхидеи. На лентах надписи «Нашему дорогому отцу», «Моему дорогому супругу», «Нашему дорогому дедушке», «От выпускников 1924 года», «От торговцев Брансьон Аншалона», «Нашему другу», «Снова нашему другу», «Нашему другу». На табличках читаем: «Время проходит, воспоминания остаются. Моему любимому мужу. Твои друзья никогда тебя не забудут. Нашему отцу, нашему деду, нашему двоюродному прадеду, нашему крестному. Все мимолетно в этом мире. Ум, красота, прелесть и талант, подобны эфемерным цветкам под порывами ветра». Вокруг могилы собралось около 100 человек, в том числе Ноно, Гастон, Элвис и я. До захоронения 400 человек заполнили маленькую церковь отца Седрика. Место внутри досталось не всем. Сначала расселись старики, тесно прижавшись друг к другу плечами. Неудачники столпились на узкой паперти. Графиня де Дарье говорит мне, что всю ночь вспоминала, как добрый доктор приезжал по вызову после полуночи в мятой рубашке, как по собственному почину возвращался проверить, упала у ее младшего сына температура или нет. Наверное, каждый из нас, узнав горестное известие, подсчитал, сколько он вылечил бронхитов, отитов и гриппов, сколько актов о смерти подписал, сидя за кухонным столом. Когда он начинал практиковать, люди умирали в собственной постели, а не на больничной койке. Филипп Гиено оставил прекрасный след на земле. Его сын сказал: «Мой отец был очень предан своей профессии. Он брал деньги за одну консультацию, даже если приезжал к пациенту 3 раза или выслушивал стетоскопом сердца всех членов семьи. Он был великим врачом, замечательным диагностом. Ему хватало 3 вопросов и 1 взгляда в глаза больному, чтобы понять, в чем дело. И это в мире, где еще не были даже изобретены дженерики». К стеле прикрепили медальон с фотографией Филиппа Гиено. На ней ему 50. Он в отпуске, у моря, загорелый, улыбающийся. Тем летом он поручил деревню заботам кого-то другого и уехал погреться на солнце. Отец Седрик подходит благословить гроб и говорит: «Филипп Гиено, я любил вас, как всех нас любит Господь. Нет любви благороднее, чем посвятить свою жизнь тем, кого любишь». После церемонии в мэрии устраивают скромные поминки. Меня приглашают, как всегда. Я не иду, как обычно. Потом все отправляются по домам. Остаюсь я и Пьер Лучини. Каменщики закрывают семейный склеп, а Пьер рассказывает мне, что доктор познакомился со своей женой в день ее свадьбы с другим мужчиной. В самом начале бала она подвернула лодыжку, и Филиппа срочно вызвали на праздник. Он увидел новобрачную в белом платье и влюбился. Поднял ее на руки, понес в машину, чтобы отвезти в больницу на рентген, и не вернул молодому мужу. Он попросил ее руки, когда вправлял вывих. С улыбкой добавил мой друг. Перед закрытием кладбища возвращаются дети Филиппа, проверяют работу каменщиков, собирают карточки, приколотые к венкам, выходя за ворота, машут мне и уезжают в Париж.